Глава 14. «Давай, старушка моя пухленькая, давай, милая, съешь что-нибудь ради бога, ну же!» Гусеница неподвижно лежала на боку. Ее дряблая кожа время от времени колыхалась, голова поворачивалась в поисках пищи. Айзек кудахтал над ней, шептал, тыкал в нее палочкой. Гусеница тревожно извивалась, а потом затихла. Айзек выпрямился и в сердцах отшвырнул палочку. «Ну, тогда все, я в тебе разочарован», – заявил он в пустоту. «И не говори, что я плохо старался». Он отошел от коробочки, в которой по-прежнему гнили кучи всякой еды. Клетки, как и раньше, громоздились на подвесной галерее склада. Отовсюду по-прежнему разносилась какофония – визг, шипение и птичьи крики. Однако количество плененных существ заметно поубавилось. Многие загонщики и клетки пустовали. Их дверцы были распахнуты. Оставалось менее половины того, что здесь хранилось изначально. Некоторые из подопытных экземпляров были утрачены из-за болезней, другие – в результате внутри- и межвидовой борьбы. А некоторые пошли непосредственно на исследование Айзека. Вдоль галереи висели в различных позах, пришпиленные к доскам, несколько окоченевших маленьких тел. По стенам были расклеены многочисленные иллюстрации – изначальное количество набросков крыльев и схем полета увеличилось в сотни раз. Айзек сел, облокотившись о стол. Быстро провел пальцами по чертежам, которыми было усеяно его рабочее место. Сверху лежал лист с начертанным на нем треугольником, внутри которого был вписан крест. Айзек закрыл глаза, спасаясь от непрекращающейся какофонии. «Да заткнитесь вы все!» – вскричал он, но звериный хор не умолкал. Айзек обхватил голову руками, взгляд его становился все мрачнее и мрачнее. Он все еще переживал из-за вчерашнего провального визита в расплевы. Прокручивал снова и снова в мозгу те события, прикидывая, что он мог и должен был сделать тогда иначе. Он повел себя надменно и глупо, влез с головой в переделку, словно безмозглый авантюрист, и размахивал деньгами, как каким-то всесильным оружием. Лин права. Ничего удивительного в том, что ему удалось настроить против себя весь район, где живут Гаруды. Он подходил к ним как к шайке бродяг, которых можно ослепить блеском золота и скупить поголовно. Он относился к ним, как к дружкам Лемюэля Пиджина. Но они не такие. Это сообщество бедных, напуганных существ, цепляющихся за жизнь, и, возможно, старающихся изо всех сил сохранить гордость в этом враждебном городе. Они видели, как члены комитета бдительности, словно развлечения ради, одного за другим, отстреливали их соседей. Они существовали в режиме альтернативной экономики, промышляя охотой и бартером, ища пропитание в строевом лесу и пробавляясь мелким воровством. Их политика была груба, но совершенно понятна. Айзек просмотрел все рисунки, снимки и записи, которые он сделал. «Все точно как вчера», — думал он. «Прямой подход не действует. В самом начале я был на верном пути. Тут дело не в аэродинамике. Надо искать в другом месте». Ход его мыслей был прерван воплями пленников. «Ладно!» – крикнул он вдруг. Он вскочил на ноги и внимательно посмотрел на пойманных животных, словно бросая им вызов. «Вопите сколько хотите». Что они, разумеется, и не приминули сделать. «Ладно!» Снова крикнул он и решительным шагом подошел к первой клетке. Связанные голуби внутри затрепыхались и заметались из угла в угол, пока Айзек тащил клетку к большому окну. Он поставил ее дверцей к стеклу и пошел за следующей, в которой, словно червячок, извивалась живая змея-стрекоза. Он поставил эту клетку на первую. Потом схватил обтянутую марлей коробку с москитами и еще одну с пчелами и тоже затащил их наверх. Айзек разбудил сварливых летучих мышей и асписов, греющихся на солнышке, и всех отнес к окну, выходящему на ржавчину. Он взгромоздил весь оставшийся зверинец на эту кучу. Крылатые смотрели на ребра, грозно нависавшие над восточной частью города. Айзек поставил все коробки и клетки с живностью, выстроив пирамиду напротив окна. Это было похоже на жертвенный костер. Наконец, дело было сделано. Хищники и их потенциальные жертвы трепыхались и пищали бок о бок друг с другом, разделенные только деревянными стенками или тонкими прутьями. Айзек неловко просунул руку в тесный промежуток между клетками и стеклом и одним ударом распахнул окно. Повернувшись на горизонтальных петлях, его створка ушла кверху. Вместе с теплым воздухом в пятифутовый проем влетел поток городских звуков, омытых вечерней жарой. «Все!» – крикнул Айзек, повеселев. «Я умываю руки!» Он огляделся и на мгновение подошел к столу, чтобы вернуться с длинной указкой, которую он использовал много лет назад, когда преподавал. Он начал тыкать ею в клетки, выталкивая крючки из петель, сбивая замки, пробивая дыры в тонком, как шелк, проволочном плетении. Айзек торопился, распахивая подряд все двери маленьких тюрем, пуская в ход пальцы там, куда не пролезала указка. Поначалу находившиеся в клетках существа были в замешательстве. Многие из них не летали уже несколько недель, их плохо кормили. Они были истощены и напуганы. Они не поняли, что перед ними вдруг открылись врата свободы, вечерние сумерки и аромат уличного воздуха. Но после недолгих колебаний первый пленник выпорхнул на волю. Это был Филин. Он метнулся в раскрытое окно и полетел на восток, туда, где небо было темнее, в леса у Железного залива. На почти неподвижных крыльях он проскользнул между ребер. Его побег стал сигналом. Сразу взметнулся ураган машущих крыльев. Соколы, бабочки, рукокрылые, асписы, слепни, попугаи, жуки, сороки, высокогорные птицы, ночные, дневные и сумеречные жители с шумом вылетели из окна Айзека, словно мерцающий взрыв всех цветов и оттенков. Солнце уже скрылось по другую сторону здания склада. И только свет уличных фонарей и отблески заката в грязной речной воде выхватывали из темноты вихри перьев, пуха и хитиновых чешуек. Айзек наслаждался великолепием этого зрелища. У него перехватило дух, словно он любовался великим произведением искусства. Некоторое время он оглядывался в поисках камеры, но потом снова повернулся к окну и стал просто смотреть. Тысячи силуэтов клубились в воздухе над его домом-складом. Сперва крылатые бесцельно кружили все вместе, но затем, ощутив потоки воздуха, разлетелись прочь. Некоторые полетели вслед за ветром, другие, борясь с его порывами, закружили над городом. Покой этого первого беспорядочного момента был нарушен. Асписы с узкими львиными мордами с налету врезались в рой сбитых с толку насекомых, с хрустом смыкая челюсти на их жирных тельцах. Ястребы били голубей, галок, канареек. Змеи-стрекозы вгрызались в горячие тела своих жертв. Способы полета, выпущенных на свободу тварей, были столь же разнообразны, как и их очертания в небе. Одна из теней хаотически носилась вокруг уличного фонаря, не в силах противостоять свету. Это был ночной мотылек. Другая с величественной легкостью поднялась ввысь и, описав дугу, исчезла в ночи. Какая-то хищная птица. А вот еще одна на мгновение раскрыла крылья, словно цветок лепестки. Затем вся сжалась и стремительно унеслась прочь, оставляя позади бесцветный вихрь. Это был один из мелких ветряных полипов. Выбившиеся из сил и умирающие твари сыпались с неба. Тихо стучала падающая плоть. Айзек подумал, что земля внизу, наверное, уже окрасилась кровью и ихром. Было слышно, как ржавчина с тихими всплесками поглощает свои жертвы. Но жизнь все же преобладала над смертью. Еще несколько дней или несколько недель, размышлял Айзек, небо над Нью-Крабизоном будет более пестрым, чем обычно. Айзек облегченно вздохнул. Он огляделся вокруг, а затем подбежал к немногим оставшимся коробкам с коконами, яйцами и личинками. Подпихнул их к окну, оставив нетронутой только большую разноцветную гусеницу. Айзек набирал целые пригоршни яиц и швырял их в окно, вслед улетающим крылатым тварям. Затем выбросил гусениц, которые, извиваясь и складываясь пополам, падали на мостовую. Он встряхнул клетки, где с сухим шорохом перекатывались маленькие коконы, и вывалил их в окно. Потом опростал резервуар с водяными личинками. Для этих малюток освобождение было жестоким испытанием. Несколько секунд свободы и стремительного напора ветра. Наконец, Когда внизу исчезла последняя маленькая фигурка, Айзек закрыл окно и обернулся, чтобы еще раз осмотреть склад. Вдруг он услышал слабое жужжание крыльев и увидел, как несколько летунов кружат вокруг ламп. Аспис, горстка мотыльков или бабочек и парочка мелких птичек. «Что ж, эти либо сами выберутся, либо долго не протянут, и я вымету их, когда сдохнут». Пол под окном был усыпан слабой мелюзгой, которая пала, так и не успев взлететь. Некоторые были уже мертвы. Большинство же еле ползало взад-вперед. Айзек принялся их убирать. «У тебя преимущество, что ты, а, весьма красивый, и, б, весьма интересный экземпляр, приятель», — сказал он огромной больной личинке. «Нет-нет, не благодари меня. Просто считай, что я филантроп. К тому же, я никак не могу понять, почему ты не ешь. Я надеюсь на тебя», — сказал он, выкидывая на улицу последний совок кишащих тел. «Не знаю, сможешь ли ты протянуть хотя бы ночь, но черт побери, ты вызвал во мне жалость и любопытство, и я сделаю еще одну, последнюю попытку тебя спасти». Вдруг все содрогнулось от стука. Дверь склада настежь распахнулась. «Гримнебулин!» Это был Ягорик. Гаруда стоял в полумраке, расставив ноги, а руки сжимали полы плаща. Выступающие острия его фальшивых деревянных крыльев неправдоподобно качались из стороны в сторону. Крылья были плохо привязаны. Айзек переглянулся через перила и удивленно нахмурился. «Ягорик? Ты покинул меня, Гримнебулин?» Голос Ягорика был истерично пронзительным, как у истязаемой птицы. Едва можно было разобрать, что он говорит. Айзек знаком попросил его успокоиться. «Ягорик, что ты городишь?» «Птицы, Гримнебулин, я видел птиц. Ты говорил мне, ты показывал. Они были нужны для твоего исследования. Что произошло, Гримнебулин? Ты все бросил?» «Подожди, а как, черт возьми, ты мог видеть, что они улетели? Где ты был?» «У тебя на крыше, Гримнебулин». Ягорик говорил уже спокойнее. От него веяло неимоверной печалью. «У тебя на крыше. Я там сижу ночь за ночью в ожидании, что ты мне поможешь. Я видел, как ты выпустил всех этих мелких тварей. Почему ты все бросил, Гримнебулин?» Айзек жестом предложил ему подняться по лестнице. «Як, дружище, святой Джабер, не знаю даже, как начать». Айзек уставился в потолок. «А какого хрена ты делал на моей крыше? И давно ты там ошиваешься? Черт, мог бы хоть на ночь спускаться сюда. Это же абсурд. Я это говорю не из предубеждения, но думать, что ты где-то там на крыше, пока я работаю, ем, испражняюсь или еще что-нибудь. К тому же...» Он поднял руку, предупреждая ответ Ягорика. «К тому же, я вовсе не бросил твой проект». Айзек подождал, пока смысл его слов дойдет до собеседника. Пока Ягорик успокоится и вернется из той горестной бездны отчаяния, в которую он сам себя загнал. «Я не бросил», — повторил он. «Вообще, то, что произошло, только на пользу. Думаю, мы перешли на новый этап. Черт с ним, со старым. Это направление исследования не оправдало себя». Ягорик наклонил голову. Он медленно выдохнул, и плечи его слегка подернулись. «Не понимаю». «Так, ладно. Подойди сюда. Я кое-что тебе покажу». Айзек подвел Ягорика к письменному столу. Он на мгновение остановился, чтобы с сожалением взглянуть на огромную гусеницу, которая лежала на боку в коробке и слабо шевелилась. Ягорик не удостоил ее даже взглядом. Айзек указал на многочисленные кипы бумаг, лежавшие под просроченными библиотечными книгами. Рисунки, уравнения, заметки и научные трактаты. Ягорик медленно рассматривал листы один за другим, Айзек давал пояснение. «Посмотри на все эти наброски. Это крылья, по большей части. Итак, отправной точкой исследования является крыло. И я занимался тем, что пытался понять принцип действия этой части тела. Гаруды, живущие в Нью-Крабизоне, для нас оказались бесполезны. Я развесил объявление в университете, но, похоже, в этом году нет студентов Гаруд. Ради науки я даже вступил в перепалку с одним Гарудой, с вожаком общины, и это был настоящий провал». Айзек замолчал, припоминая, а затем со вздохом вернулся к разговору. так что лучше будем смотреть на птичек. Однако теперь перед нами возникает совершенно новая проблема. Всякая мелочь, жужжащие насекомые, крапивники и прочие, все представляют интерес и могут быть полезны. Ну, ты понимаешь, в широком контексте научной работы. В изучении физики полета и всякого такого. Однако, прежде всего, мы рассматриваем крупных особей. Пустельк, ястребов, орлов, если мне удастся их раздобыть. Потому что на этой стадии я по-прежнему мыслю аналогически. Но не думай, что я такой узколобый. Я исследую всяких там мошек не ради праздного интереса. Я пытаюсь узнать, можно ли это как-то применить. Полагаю, если я пересажу тебе на спину пару крыльев летучей мыши или мухи, или даже летательную железу ветряного полипа, ты не станешь меня за это корить. Может, это не будет слишком красиво выглядеть, зато ты сможешь летать, верно? Ягорь кивнул. Он внимательно слушал, перебирая при этом бумаги на столе. Он изо всех сил старался понять. Айзек порылся в бумагах, сорвал несколько рисунков со стены и протянул пачку нужных диаграмм Ягрику. «Однако все не так просто. Я хочу сказать, можно далеко продвинуться в понимании аэродинамики птиц и прочих летающих созданий, но на самом деле изучение их только сбивает с верного пути. Потому что аэродинамика твоего тела изначально совершенно другая. Уверен, ты об этом никогда не задумывался. Не знаю, конечно, как у вас преподают физику и математику, но вот здесь, на этом листе...» Айзек отыскал лист и вручил его Ягрику. «Несколько рисунков и уравнений, которые показывают, почему не стоит рассматривать полет больших птиц. Все векторы сил неправильны, этих сил недостаточно. Вот так. Поэтому я сейчас обращаюсь к другим крыльям из моей коллекции. Что, если мы испытаем крылья стрекоз или еще каких-нибудь тварей? Проблема в том, что надо заполучить крылья достаточно больших насекомых. А достаточно большие насекомые, которые нам известны, сами в руки не даются. Не знаю, как ты, а я не собираюсь лазать по горам и устраивать засады на жука-убийцу, чтобы он потом вышиб мне мозги. А что, если сконструировать крылья соответственно нашим параметрам? Мы можем рассчитать точные размеры, компенсировав твои неудачные формы». Айзек улыбнулся, а затем продолжил. «Надо сделать их достаточно легкими и сильными, однако я сомневаюсь, что задача выполнима для современной науки. По-моему, у нас не слишком хорошие шансы. Должен сообщить тебе, что я не знаком ни с одним передельщиком. Это во-первых. А во-вторых, этих мастеров гораздо более занимает степень унижения, производительная мощь или соображение эстетического порядка, нежели такая тонкая материя, как полет. У тебя в спине находится уйма нервных окончаний, мускулов, переломанных костей и всякого такого. И если ты собираешься получить хоть малейший шанс вернуть себе способность летать, надо, чтобы все они до единого встали точно на место». Айзек усадил Ягорька в кресло. Сам же придвинул стул и сел напротив. Гаруда хранил полное молчание. Изо всех сил сосредоточившись, он переводил взгляд с Айзека на листы в своей руке и обратно. «Это он читает», — догадался Айзек. Ему приходится концентрироваться и фокусировать взгляд. Он вел себя совсем не как пациент, дожидающийся, пока доктор перейдет к главному. Он жадно ловил каждое слово. «Должен сказать, я еще не совсем закончил с этим. Я знаю одного специалиста по биомагии, которое потребуется, чтобы пересадить тебе крылья. Так что я собираюсь наведаться к нему и узнать, какие у нас шансы на успех». Айзек состроил мину и тряхнул головой. «Як, дружище, если бы ты был знаком с этим типом, ты бы понял. Нет такой жертвы, на которую я бы не пошел ради тебя». Он надолго замолчал. «Есть шанс, что этот малый скажет. Крылья, нет проблем. Приводи его сюда, и к вечеру в понедельник все будет готово. Это возможно. Однако ты нанял меня, уважая мой интеллект, и я скажу тебе как профессионал. Этого не произойдет. Думаю, нам надо мыслить несколько шире. Не думай, что я обделил вниманием разных тварей, которые летают без крыльев. Большинство чертежей находятся здесь, если тебя это интересует. Подкожный самонадувающийся мини-дирижабль, трансплантация желез ветряного полипа, вживление летающего голема. Был даже такой прозаический план, как обучение тебя основам физической магии. Перечисляя, Айзек указывал на примечания под каждым из чертежей. «Но все никуда не годится. Магия – дело ненадежное, да и утомительное. Любой дурак может освоить несколько основных заговоров, но управляемая контргеотропия потребует в 100 раз больше энергии и умения, чем есть у большинства людей. У вас в Цимике практикуются могущественные гадания?» Ягорик медленно покачал головой. «Есть несколько наговоров, чтобы привлекать к твоим когтям добычу, несколько символов и волшебных слов, чтобы срастались кости и останавливать кровь. Вот и все». «Да, меня это не удивляет. Так что лучше на такое средство не рассчитывать. Поверь мне на слово, остальные мои... нетрадиционные проекты тоже никуда не годятся. В общем, за все то время, пока я работал над подобными вещами, время, потраченное впустую, я понял, что стоит мне остановиться на пару минут и просто подумать, как в голову приходит одно и то же – водяное искусство». Ягорик сдвинул тяжелые, утесами нависшие брови и помотал головой, демонстрируя полное недоумение. «Водяное искусство», – повторил Айзек. «Знаешь, что это такое?» «Я что-то читал об этом. Искусство водяных». «В самую точку, парень. Ты можешь посмотреть, как этим занимаются докеры в паутинном дереве или в дымной излучине. Многие из них способны слепить фигуру из обыкновенной речной воды. Они роют в воде ямы, на дно которых кладутся грузы, чтобы кран мог зацепить их. Забавное зрелище. В деревенских коммунах водяное искусство используют, чтобы проделывать в реках воздушные рвы, а потом загонять туда рыбу. Рыба просто вылетает из водяной стенки реки и шлепается на землю. Главное, Як, что водяные чародеи имеют дело с водой, которая ведет себя не так, как она должна себя вести. Верно? А это как раз то, что тебе нужно. Ты хочешь, чтобы это тяжелое тело...» Он не сильно ткнул Ягорика в грудь. «Воспарило. А чтобы сломать привычные представления, дошедшие до нас из глубины веков, давай обратимся к онтологической загадке. Как заставить материю нарушить вековую дисциплину? Как убедить стихии вести себя необычным образом? Это уже не задача продвинутой орнитологии. Это философия. Як, именно этим я занимался многие годы. Это превратилось почти в хобби. Но сегодня утром я пересмотрел некоторые из последних выкладок и связал их с моими старыми идеями. И тут я понял. Вот он, тот путь, по которому надо идти. Я бился над этим целый день». Айзек помахал перед Ягориком листом бумаги, тем самым, на котором был начертан треугольник с вписанным в него крестом. Айзек схватил карандаш и подписал три вершины треугольника. Он повернул рисунок, чтобы его мог видеть Ягорик. Верхняя точка была означена «оккультизм, магия». Левая нижняя – материя. Правая нижняя – социум, знание. «Хорошо. Не будем залезать в научные дебри, старина Як. Рисунок просто помогает нам размышлять, не более того. Здесь, в этих трех точках, изображено то, что содержится во всей науке, во всей совокупности знаний. Вот тут внизу – материя. Это все, что относится к физике. Атомы и тому подобное. Все, начиная с фемтоскопических частиц до огромных извергающихся вулканов. Камни, электромагнетизм, химические реакции и тому подобные вещи. Материальному противостоит социальное. Мыслящих существ, которых в Баслаге пруд-пруди, нельзя изучать так же, как камни. Влияя на мир и на свои собственные ощущения, люди, гаруды, какты и все прочие создают иной порядок организации, верно? Значит, это нужно описывать в соответствующих терминах. Однако в то же время социальное, очевидно, связано с физической стороной, которая является всеобщей составляющей. Отсюда получается вот эта красивая линия, которая их соединяет. На вершине же располагается оккультное. Оккультное значит скрытое. Оно включает в себя различные силы, динамику и тому подобное. Силы, которые не относятся только лишь к взаимодействиям физических частиц, но и не являются просто мыслями тех, кто думает. Духи, демоны, боги, если тебе угодно так их называть. В общем, магия. Ты понял, о чем я. Все это находится здесь, в верхней точке. Но она соединена с остальными двумя. Прежде всего, магические техники, заклинания, шаманизм и так далее. Все они влияют, а также испытывают на себе влияние окружающих их социальных отношений. Затем физический аспект. Колдовство и ворожба – по большей части суть манипуляции теоретически существующими частицами, колдовскими частицами, которые называются тавматургонами. Так вот, некоторые ученые, Айзек стукнул себя в грудь, считают, что эти частицы по сути не отличаются от протонов и других физических частиц. И вот тут-то, интригующе понизил голос Айзек, и начинается самое интересное. Любая область исследования или знаний, какую только можно себе представить, лежит в этом треугольнике, однако отнюдь не прямо в одной из его вершин. Возьмем социологию, психологию или ксентропологию. Все просто, не правда ли? Они должны быть здесь, в точке социальные, скажешь ты. А я возражу. И да, и нет. Действительно, они располагаются к ней ближе всего. Однако невозможно изучать общество, не принимая во внимание его физических ресурсов. Таким образом, сразу же сюда примешивается физический аспект. Так что нам придется передвинуть социологию слегка по нижней оси. Он сместил палец на дюйм влево. Однако как можно понять, скажем, культуру кактусов, не понимая их способности накапливать солнечную энергию? Или культуру хепри, не зная их божеств? Или культуру водяных, не поняв их способности направлять магическую энергию? Невозможно! Победно заключил он. Значит, нам ничего не остается, как передвинуть все в сторону оккультного. Палец его слегка переместился уже в другом направлении. Вот где находится социология, психология и тому подобные науки. Чуть выше и подальше от правого нижнего угла. А физика? А биология? Они должны быть рядом с материальными науками, да? Однако, если мы говорим, что биология оказывает какое-то влияние на общество, то также верно и обратное. А значит, на самом деле биология находится чуточку правее от вершины материального. А как насчет полета ветряных полипов? А подкормка деревьев, на которых растут души? Это уже оккультизм. Так что мы снова немного сдвигаемся, на сей раз вверх. Физика включает в себя результаты действия некоторых субстанций магического колдовства. Ты улавливаешь мою мысль? На самом деле, даже самые чистые материи находятся где-то посреди этого треугольника. Далее, существует целый ряд предметов, которые по природе и сути своей определяются как некая помесь. Где находится социобиология? Примерно на середине нижней стороны и чуть-чуть наверх. А гипнотология? На середине правой стороны. Социопсихология и оккультизм. Однако, если добавить сюда немного химии, то мы получим... Чертеж Айзека покрылся крестиками, отмечавшими расположение различных дисциплин. Он взглянул на Ягрика и нарисовал последний, самый аккуратный крестик в центре треугольника. Итак, что мы видим вот здесь, в самой середке? Некоторые считают, что это математика. Отлично. Но если математика – это наука, которая позволяет нам наилучшим образом добраться до центра, какие же силы мы здесь прикладываем? С одной стороны, математика – совершенно абстрактная наука. Квадратный корень минус единицы и все такое. Но мир вовсе не подчиняется строгим математическим правилам. Значит, это просто один из способов смотреть на мир, который объединяет в себе все силы – умственную, социальную и физическую. Если науки располагаются в треугольнике с тремя вершинами и одним центром, там же находятся и движущие силы, являющиеся предметом их изучения. Другими словами, если мы считаем такой взгляд на вещи интересным или полезным, значит, мы имеем дело с одной единственной сферой, с одной единственной силой, которая лежит в основе всего, которую следует рассмотреть в различных аспектах. Вот почему... Это называется Единая теория поля. Айзек устало улыбнулся. «Черт!» – сообразил он вдруг. «А я неплохо излагаю. Поднаторел в преподавании за 10 лет исследований». Ягорик внимательно смотрел на него. «Я понимаю», – наконец произнес Гаруда. «Рад это слышать. Но это еще не все, дружище. Так что соберись с духом. ЕТП не очень-то признается в качестве теории, знаешь ли. У нее статус примерно как у гипотезы преломления поверхности, если тебе это о чем-то говорит». Ягорь кивнул. «Отлично. Стало быть, ты знаешь, о чем я толкую. Вполне уважаемая теория, но с некоторым подвывертом. Чтобы разбить ее в пух и прах, мне пришлось пересмотреть ее. Я встал на сторону меньшинства, на сторону приверженцев ЕТП, каковая находится за пределами природы исследуемых нами сил. Постараюсь изложить попроще». Айзек на мгновение прикрыл глаза, собираясь с мыслями. «Вопрос. Является ли патологией то, что брошенное вниз яйцо падает?» Он замолчал на несколько секунд, чтобы лучше сформулировать мысль. «Если предположить, что предметы, а следовательно и вся совокупность исследуемых нами сил по природе своей статичны, то падение, полет, перекатывание, изменение нашего мнения о нем, колдовские чары, старение, движение, по сути своей являются отклонениями от изначального состояния. В ином случае мы считаем движение частью онтологической структуры, и вопрос в том, как лучше подвести под эту теорию. Теперь ты знаешь, кому я симпатизирую. Приверженцы статической теории сказали бы, что я выставляю теорию в неправильном свете. Да и черт с ними. Итак, я приверженец ЕТТП, единой теории динамического поля, а не ЕТСП, единой теории статического. Однако ЕТТП поднимает столько же проблем, сколько она решает. Если тело движется, то как оно движется? Прямо и ровно? Или рывками и задом наперед. Если поднять кусок дерева и держать его в 10 футах над землей, он будет обладать в этом положении большей энергией, чем когда он лежал на земле. Мы называем это потенциальной энергией, верно? Ее существование признано всеми учеными. Потенциальная энергия – это такая энергия, которая дает полену силу, чтобы ударить тебя или оставить отметину на земле, силу, которой оно не обладает, если просто лежит. Полено обладает такой энергией, оставаясь, как и прежде, неподвижным, но только когда оно может упасть. Если оно падает, то потенциальная энергия превращается в кинетическую, и полено больно ударяет тебя по ноге или еще почему-нибудь. Значит, потенциальная энергия возникает тогда, когда нечто оказывается в неустойчивом положении, когда оно готово изменить свое состояние. Представь другую картину. Ты держишь группу людей в напряжении, и она внезапно взрывается. От ворчания и молчания мгновенный переход к агрессии и творчеству. Для перехода из одного состояния в другое необходимо поместить что-либо, группу людей, кусок дерева или колдовской заговор, в такое место, где его взаимоотношения с другими силами направляют его собственную энергию против его настоящего состояния. Я имею в виду, необходимо привести что-либо в состояние кризиса. Ягорик был примерным учеником. Его внимание сосредоточилось исключительно на объяснении. Взгляд стал острым, как бритва. Айзек сделал глубокий вдох и продолжил. «Вот тут, дружище Яг, нас подстерегает самая большая поганка. Хрен знает, сколько лет меня пинали за теорию кризиса. Говоря кратко, я утверждаю, что кризисные состояния в природе вещей внутренне им присущи. Вещи сами выворачиваются наизнанку в силу собственной природы. Понимаешь? Сила, которая движет единым полем, это кризисная энергия. Такие штуки, как потенциальная энергия, это всего лишь аспект кризисной энергии. Одно из мелких ее проявлений. Так вот, если бы мы могли в любой ситуации использовать возможности кризисной энергии, мы бы обладали огромной силой. Да, есть ситуации, более насыщенные кризисной энергией или более подверженные кризисам, чем другие. Однако суть теории кризиса состоит в том, что для вещей состояние кризиса есть часть их бытия. Вокруг нас постоянно присутствуют тонны кризисной энергии, но мы еще не научились эффективно ее извлекать. Вместо этого она порой выбрасывается бессистемно и неконтролируемо. Ужасная расточительность. Айзек задумчиво покачал головой. Думаю, водяные умеют извлекать кризисную энергию. Хотя это проявляется очень-очень слабо. Парадокс. Ты извлекаешь из воды уже существующую в ней кризисную энергию, чтобы придать ей форму, которой она сопротивляется. А значит, помещаешь ее в еще более кризисное состояние. Но тогда получается, что у энергии уже нет никакого выхода, и кризис решается сам собой. И вода возвращается в свое исходное состояние. Но что, если бы водяные использовали воду, которой они уже придали форму, и использовали бы ее для некоего опыта по извлечению возросшей кризисной энергии? Прости, я несколько увлекся. Смысл в том, что я ищу способ извлекать твою собственную кризисную энергию и направлять ее на полет. Если я прав, это единственная сила, которая будет тебя наполнять. И чем больше ты летаешь, тем больше в тебе кризисной энергии, тем больше в тебе способности летать. Однако это пока теория. Но, честно говоря, Як, это гораздо больше, чем теория. Если мне действительно удастся разблокировать в тебе кризисную энергию, тогда твой случай станет лишь ничтожной каплей. Я говорю о таких силах и энергиях, которые способны совершенно изменить все на свете. Воздух застыл от этой невероятной мысли. Грязная обстановка склада показалась слишком ничтожной и мелочной для таких разговоров. Айзек неподвижно смотрел в окно, в чадную темноту Нью-Крабизона. Луна и ее дочери исполняли над ним свой неспешный танец. Дочери, гораздо меньше, чем их мать, но крупнее, чем звезды, сурово и холодно смотрели на него с небес. Айзек размышлял о кризисе. Наконец, Ягрик заговорил. «А если ты окажешься прав, я буду летать?» Услышав этот прозаический вопрос, Айзек расхохотался. «Да, да, старина Як, если я прав, ты снова будешь летать».